я запомнила и узнала потом на стене у Али в ее комнате. Это была фотография Сергея Яковлевича. Должно быть, одна из последних, где у него лицо трагически обреченного человека, все понимающего, все сознающего и покорно ждущего последнего удара судьбы. Но, может быть, мне это и причудилось. В чемодане все было очень аккуратно разложено, и он был туго набит, и только фотографии лежали в рассыпную. Тарасенков с его бережливостью и педантичностью собирателя и коллекционера не мог этого вынести и дал Марине Ивановне большие конверты, куда она сунула эти фотографии. Но показывать их не помню, чтобы показывала, во всяком случае не при мне, а когда ей понадобился чемодан, мы с Тарасенковым старались смыться в проходную комнату к старикам, куда вела до половины застекленная дверь. И было видно, как Марина Ивановна садилась за мой маленький, еще оставшийся от ученических времен, письменный стол и что-то выписывала из своих тетрадей. Но почему она отдала этот чемодан именно Тарасенкову? Пусть хранится у вас. Я скитаюсь по чужим углам, может пропасть. Если со мной что случится, пусть лучше у вас. Я вам доверяю. Делайте, что сочтете нужным. Я уверена, вы лучше меня сумеете распорядиться. Если со мной что случится. Конечно же, тогда я записала ее слова механически, не вникая в их смысл. И только теперь, когда в руки мне попали ее письма, тех лет, дневники, я поняла, что она жила в постоянном страхе ареста и в Болшево, и в Голицыно, и в Москве. И, естественно, самое дорогое из своего архива ей надо было хранить где-то в нейтральном месте, не у себя и не у Елизаветы Яковлевны. Но почему она выбрала Тарасенкова? Почему именно его? Он ведь был совсем новым знакомым, но, впрочем, все у нее были новыми знакомыми, даже те, с кем она встречалась до эмиграции. Теперь, спустя 17 лет, были тоже новые. Но почему не Вильмонту, которым она тогда увлекалась? Быть может, именно потому, что она знала, чем кончаются ее увлечения. Почему не Борису Леонидовичу? Чем Тарасенков завоевал ее доверие? Тем ли, что так действенно помог ей добыть вещи с таможни, а она очень ценила в дружбе именно эту действенность, помощь, дружбы без дела не понимаю. Или он заговорил, зачитал ее стихами, или его библиотека, подполье с паутиной и пауками были милы ее сердцу, или ее собственные рукописные, машинописные книжки стихов, никогда и нигде не выходившие, изданные в единственном экземпляре и переплетенные самим Тарасенковым в ситец, сыграли роль. А может быть, тополь, тот, что оберегал наш дом и стоял на страже у крыльца? Быть может, ей показалось, что под сенью этого тополя в старом особнячке на булыжных конюшках и есть то самое безопасное место. Кто знает? Она все видела по-своему, все воспринимала на свой особый цветаевский лад. Все преломлялось сквозь призму ее фантазий, забиралось ею в душу. Моя беда в том, что для меня нет ни одной внешней вещи. Все сердце и судьба. Быть может, и правда тот тополь. Я помню, когда мы подвели ее впервые к нашему дому, ее поразило это дерево. Оно всех поражало. Она гладила его корявый ствол и говорила о своем тополе или о своих тополях, что стояли у дома ее отца в Трехпрудном, где она выросла. И читала стихи, из которых мне запомнилось только: «Будет скоро тот мир погублен, погляди на него тайком, пока тополь еще не срублен и не продан еще наш дом».